как, пришло или нет? Вот так времечко и течет. Покушать, поспать с родней, полаяться, в санях покататься, в окошко посмотреть. Все ладно, хорошо, лучше не бывает, но чего-то как бы не достает. Будто что-то еще надо. Только забыл, что... Первое время после свадьбы ничего не надо было. Недели так с две, ну три, ну четыре, ну пять, может. Пока привыкал, да осматривался, да то, да сё. А потом вот словно что-то было, а ныне нету.